Торчали на крыше мы долго. Смотрели на море, разливанное внизу. Посчитали со скуки объем воды в волне высотой в 2 локтя и длиной в 10 лиг. Изумились результату и поняли, что куковать нам тут еще и куковать. Наконец показалось, что вода начала отступать. Наверняка сказать было сложно. У школы под щитом даже стены не намокли, поэтому сырой полосы, которая бы служила ориентиром, не было. Появился Рус. Оглядел адептов и выбрал 5 человек. Нас с Асом в том числе. «Сейчас слетаем во флигель. Войдем через окно 3-го этажа. Спустимся на кухню. Там есть пара окороков и хлеб. Доставим их сюда». Усмехнулся. «Управлять бандой голодных адептов я не подряжался». Адепты радостно захихикали. Рос на секунду обернулся ко мне, прищурился, передавая мысль. «С городом пока все в порядке. Затопило только кладбище и каменоломню. Но это поправимо». «Спасибо». И вспомнив, «Рос, я умею снаружи запертые окна открывать, если там шпингалеты стандартные». «Неожиданный талант», – подмигнул директор серым глазом. «И сейчас он как раз пригодится. Я сниму щит с ближайшего окна, а ты попробуешь его открыть. Как, кстати, делаешь?» «Магия эталонных состояний. Подумала, что так ее применить тоже можно». «Хитро, но полетели». «Кстати, я до сих пор как-то не задумывалась, но выходит, лорд Ярби через Тин мне вроде как брат? Раньше бы я и не посмела думать о директоре вот так, а сейчас могу, и это кажется забавным». «Тим, ты сильно повзрослела после паломничества». Пришла улыбка Аскани. А караков мы отыскали 5. Рос сказал, что ничего, если все съедим, купим еще. А вода вела себя странно. В какой-то момент показалось, что она повернулась вспять, к морю, но потом льдины и сломанные ветки поплыли снова к нам. Казавшаяся темной поверхность закручивалась водоворотиками. Низкое солнце собиралось завалиться за горизонт, и конца края редкому явлению природы не предвиделось. Оставалось радоваться, что умный, предусмотрительный ас прихватил торбы с овсом для лошадей. «Окороком же их не накормишь!» Хотя моя б наверняка сожрала и кость обглодала. На что угодно могу поспорить. Уже в сумерках Рос обсудил с поварами возможность приготовления горячего ужина. Мол, он самолично пролевитирует персонал в соседний корпус. Повара в восторг не пришли, но, услышав о премии, закивали. Единственно, попросили кого-нибудь из магов побыть с ними на кухне, а то вдруг вода прорвется. Первый-то этаж пока не видать. Весь затоплен. Интересно, ночевать придется в гостях у Сианурга или Рос все-таки отправит нас по комнатам? Там же все цело? После ужина, наверное, скажут. А пока я устроилась у стеночки под носом у волны. Надо помедитировать. Я сегодня не доработала. А Оля позаботится, чтобы меня никто не беспокоил. Ас фыркнул, кивнул и притулился рядом, под мордой прибоя. Переглянулись, улыбнулись. Закрыли глаза и уплыли. Сосредоточенность не шла. Мешали другие мысли. О том, что стоило снова войти жизни в нормальную колею, и вот, пожалуйста, опять подарок от черного бога. Сколько ж у того сил? Мы отняли 3 проклятых печати, уничтожили 10 алтарей, а Хашург лезет снова и снова. Неужто у его мощи нет предела? Сколько это будет продолжаться? Спасибо, Лариша. Пока нам невероятно везет, но не понесло бы меня на утес. Не заметили бы мы, что отступила вода. Не слышал бы шон о невиданном у нас диве цунами. И во что превратилось бы сейчас северное побережье? Мертвые, обледенелые руины снесенных городов и тысячи, тысячи погибших. А что придумает Хашург в следующий раз? Как предугадать? Как защититься? Что же нам делать? «Всем ты хороша, Лепка, но по жизни тебя оптимистом не назвать», – вклинился в мои мрачные думы голос учителя. «Нет бы радовалась, что пронесло, так сидит и себя грызет. А зачем? Лучше б помедитировала или спать валила. Только не вздумай засыпать, где попало. Возвращайся в свою комнату. Росу скажи, что я так велел. Да, если выйдет, сам подойду попозже». «Шон», – послышался голос Аскани. «Мне тут мысль пришла вот какая. Сдержать цунами помогли Тунар, Дианур и Лариша. Поговори с леди Астер и главным настоятелем храма Ариссием. Хорошо бы отблагодарить богов за помощь и защиту. Может, есть подходящие ритуалы какие, вроде всеимперского молебна. Я тут не очень силен, но думаю, отплатить надо. Их поддержка в будущем нам пригодится. Хм, умная мысль. Мне б в голову не пришло. Прямо сейчас свяжусь с Ариссием. И ты тоже, Янудр, не спи, где попало. Понимаешь? Понимаю. Если попадусь, могу стать рычагом для манипуляции Тим. Постараюсь этого не допустить. Но после паломничества так просто в орудие вас не превратить. Но к чему вводить во искушение? Шон хмыкнул. Ас хмыкнул тоже. Мне было интересно, но свербела мысль. А почему они устроили консилиум в моей голове? Места другого не нашли. Ас и Шон хмыкнули снова. Вечером Шон так и не появился. Ложась спать, я прикоснулась к амулету и произнесла привычное «спасибо». А в ответ узнала, что Шон сейчас через пол империи к западу от нас, в городе Омте. Цунами докатилось даже туда, хотя волна стала, конечно, несравненно ниже. Утром Шон собирался обследовать океан к северу от восточных гор, так что увидимся не раньше, чем завтра к вечеру. Я вздохнула. Ведь работает на износ. Жаль его. Зато интересно, и в каком месте износ у бессмертных драконов? Ты чего? При такой постановке вопроса мои стенания стали казаться смешными. К ужину потоп отступил до середины первого этажа, и появилась надежда, что к утру вода схлынет вовсе. Ближе к ночи Рос отправил адептов в общежитие со строгим наказом не соваться куда не надо. Лошадей с козами оставили пока там, где они есть. Но директор сказал, что ликвидировать последствия постоя поручает лично нам с Асом. Я не возражала, справедливо. А магией 10 минут хватит, лишь бы козы чего не сживали. Козы сживали. Причем как? Чтобы добраться до приглянувшегося им портрета одного из бывших деканов Белой башни, рогатые бестии сначала запрыгнули на широкий круп безропотной морковки, а оттуда уже, став на задние ноги, дотянулись до чем-то прельстившего их полотна и слезали половину краски, точнее, седую окладистую бороду. В результате козьих поправок лицо достойного мага растеряло всю строгость и мудрость, став круглым и толстощеким, как у заправского булочника. Рос вздохнул. «Нельзя было коз дальше вестибюль опускать. Сейчас снимем, уберем, пока с глаз долой. А то у него...» Кивнул на портрет. «В Белой башне сын, зав кафедрой земледельческой магии. Увидит кто, неудобно может быть». «Эк, я угадала с булочником». Рос продолжил. «Вода ушла. Сейчас сбегите на завтрак, а потом проверьте конюшню и гоните свой табун туда». Я укоризненно уставилась на волну. «Ты куда смотрела? Я ж тебе поручила приглядывать, а?» Кобыла виновато понурилась. «Вот, пусть тренируется на козах, готовится к счастью материнства». После миски вареной картошки с ложкой грибов и куском баранины настроение подпрыгнуло. «Сейчас осмотрим конюшню, перегоним коней, и снова все будет хорошо». С медитацией Рос нас отпустил, так что времени как раз хватит. Что не все так хорошо, как кажется, я поняла, как только мы вышли из корпуса, с которого уже сняли щит. Под ногами был каток с вмороженными в него кусками льдин, пучками водорослей, сломанными ветками. Прямо по курсу изо льда торчал рыбий хвост. Аккуратно боком подъехала поближе. Палтус. Крупный. Наверное, надо разморозить и отдать на кухню. Палтусы, они вкусные. Отнесли поварам добычу и побежали на второй заход. Точнее, не побежали, а полетели. Потому что навернуться на неровном льду было запросто. «Как мы коней-то по этому дефектному катку поведем?» Но это было только начало. Что дело совсем нечисто, я поняла, завидев конюшню. На той не было крыши. Совсем. Похоже, потоп ее снес и уволок. То ли целиком, то ли по частям. И искать пропажу теперь придется где-то на западной пустоши. Упс! Следующая мысль заставила меня споткнуться прямо в воздухе. Я наложила на ворота и окна щиты, не пропускающие воду, причем в обе стороны. Но если крыша утонула, то что сейчас внутри? Аквариум. Выдал корректную версию культурный ас. Нет, вот так сразу с налета мне не переварить, что третья попытка самостоятельного применения магии на практике опять привела к тому, что я в очередной раз уселась в лужу. Точнее, устроила эту самую лужу теперь в школьной конюшне. Взлетела повыше и ойкнула. Да это не просто лужа, а овсяный суп какой-то. Вся поверхность воды была покрыта плавающими золотистыми зернами. Ну да, тачка-то с овсом осталась открытой. Где не было овса, там колыхалось сено. И что теперь с этим делать? Попытаться выудить и просушить овес? Так в воде полно и опилок, и... не только их. Ужас какой! Что сплыло, то сплыло. Философски пожал плечами, зависший рядом со мной в воздухе ас. Но, думаю, можно аккуратно высушить зерно, хранившееся в мешках в подсобке. Не хочешь для начала спустить воду? Задумалась. Какой щит снимать? С передних ворот или с задних? С передних под уклон вода быстрее стечет. А если с задних, все выплеснется в загон наших аглоедов. Может, хорошо, если по весне земля там окажется засеянная овсом? Или до весны далеко? Тогда решено. Не мудрим и сливаем воду из главных ворот. Держась за руки, опустились на землю в паре десятков шагов от конюшни. Я сконцентрировалась, напряглась и сдернула водонепроницаемый щит. Сейчас скину нить, открою ворота. Додумать не успела. Створки под напором воды распахнулись сами, без всякой посторонней помощи, и наружу рванул, выплеснулся, хлынул мощный поток. Целая река, вынесшая нам навстречу, я только выпучила глаза, огромную, негодующе бьющую хвостом акулу. «Рыбка! Мы рыбку поймали!» Окатила меня изнутри волна чистого, незамутненного восторга. Рыбка, разъявив зубастую пасть, летела прямо на нас. Ас, выдав «крэш-фэк», еле успел вздернуть в воздух разинувшую рот меня.